Интермедия. Бой у столицы королевства. Часть 2. Точка зрения Шуна. Учитель, я все равно пойду и спасу брата. Учитель прикусила губу, услышав мой твердый голос. Она явно понимала, что я не отступлюсь. Ты пойдешь, невзирая ни на что? Да. Понятно. Тогда я иду вместе с тобой. Учитель, это моя проблема. Не стоит учителю идти со мной против своего желания. Я не могу отпустить тебя, Шуна, одного. Он не будет один. Я тоже пойду с ним. Катя, но... Пожалуйста, позволь мне присоединиться. Хотя меня и смогли загипнотизировать, но я, по крайней мере, смогу исправить тот урон, причиной которого была. Такую же твердую решимость, как и у меня, я заметил в глазах Кати. Другими словами, она не отступит. Понятно. Но не перенапрягайся, хорошо? Конечно. Она спокойно согласилась. Но ее словам все равно нельзя верить. Катя сейчас в таком состоянии, что может спокойно сделать любую глупость. Если Шун идет, то иду и я. Хиринф. Не бойся, я защищу Катю. Хирин сказал это мне с помощью телепатии. В таком случае мне будет проще. Так, ну и какова наша стратегия? Победить Юга. Вот и вся стратегия. Это невозможно, сказал учитель. Юга переместился в Рингзангскую империю вместе с Суи. Чего? Шун, у тебя же есть пространственная магия, верно? Какого уровня? Оно бесполезно. Уровень пространственной магии поднимается так медленно. На данный момент она третьего уровня. Я до сих пор не смог выучить телепорт. В королевском дворце Анарейхов был круг телепорта, который мог телепортировать напрямую к континенту Касанагара. Но даже если использовать его, то до Рингзанской империи добираться еще очень долго. Как ни думай. Но достигнуть Рингзанской империи до того, как казнят брата, невозможно. Так и не сбежали, да? Да. Именно поэтому убить Юга не получится. Убить? Меня потрясли слова учителя. Шун, только не говори мне, что ты планируешь оставить ему жизнь после того, что он натворил. Нет, но... Шун, я сожалею, что только отняла у него физические показатели и способности. Может быть, если бы он после этого оставался на моем попечении, то все было бы по-другому. Но если бы я убила его в тот момент, то ничего этого не произошло бы. У меня мурашки пробежали от мрачных вспышек в глазах учителя. Учитель говорит это серьезно. Она действительно готова убить Юга. Даже я не могу его простить. Он убил отца руками Суя и манипулировал волей многих людей. Я не могу простить его, но я никогда не думал о его убийстве. Я просто не могу. Даже при таких условиях я не могу без сомнений убить человека. В любом случае, про убийство Юга подумаем после того, как спасем брата Лестона. Все, кроме меня, спокойно приняли слово убийство. Разве это не странно? Или это я странный? Ведь я же понимаю, что-то, что натворил Юга, явно заслуживает смерти. И все равно, я, который является его жертвой, никак не могу заставить себя желать его смерти. Но в этот момент я вспомнил другого героя, Джулиуса. Он ведь тоже стоял перед выбором, что надо убивать людей. Я уверен, что он убил многих демонов своими собственными руками. Интересно, но внутри он ощущал то же, что и я при мысли о убийстве. Я тряхнул головой. В данный момент мне надо думать о спасении моего друга брата Лестона. В ночь перед казнью брата мы проникнем в место, где держат брата, и поможем ему бежать. Я думаю, это позволит избежать ненужных жертв. Все обдумывают мое предложение. Сколько проблем. Например, для начала мы даже не знаем, где держать Лестона. Если мы это не знаем, то куда будем прокрадываться? В таком случае мои способности могут помочь. Учитель ответила на слова Хиринфа. У меня есть специальная способность правителей. Искать живой объект, имеющий определенную способность. Поскольку я знаю, какие у Лестона были способности, я смогу указать место, где он находится, если использую данную способность. Я кивнул, понятно. Начинаю понимать, как учителю удалось собрать столько бывших учеников за такое короткое время. Она использовала свою способность для поиска способностей из набора букв, которую имеем только мы. Тогда вторая проблема. Вокруг Лестона явно будет много солдат. Что с ними будем делать? Мы достаточно сильны, чтобы не проиграть обычным солдатам. В любом случае, прятаться до конца мы не сможем. В какой-то момент придется пробиваться силой. Так я ответил. Все рядом со мной сильнейшие среди людей. Мы не сможем проиграть обычным солдатам. Это явная ловушка. С этим что ты планируешь делать? Разрушим ее, сказал я. У нас хватит на это сил, я так думаю. Ну и самая главная проблема. Что ты будешь делать, если лезну под гипнозом? На эти слова Хиринфа я не могу ответить сразу. Я тоже об этом думал. Судя по характеру Юга, он будет делать именно то, что больнее всего для меня. И промыть мозги Лестону, чтобы он атаковал нас сам, когда мы придем его спасать, это скорее всего то, что он сделает. Еще хуже, если он заставит Лестона совершить самоубийство, увидев нас. Если он просто будет атаковать, то мы сможем его скрутить. Но остановить самоубийство – это намного сложнее. В любом случае, если брат под гипнозом, то все будет очень плохо. У меня есть план. Но это секрет. Хотелось бы, чтобы мне не пришлось его использовать. Но в таком положении нет смысла скрывать это. Если брат под гипнозом, я займусь им, хорошо? А ты сможешь что-то сделать? Да, сказал я. Я больше не позволю Юга творить то, что он захочет. Кроме того, надо спасти и других. Все нахмурились от моих слов. Шун, это невозможно. Почему? Хотя я и не знаю, скольким людям промыли мозги, но я уверен, что их очень много. Мы просто не сможем бежать и прикрывать их в одно и то же время. Но... Шун, я поддерживаю Хиринфа. Катя. Шун, мы не боги. Есть то, что можно сделать, а есть невозможное. Даже если ты всех и спасешь, то будет только хуже. Когда я пытался возразить на слова Кати, я увидел ее плотно сжатые кулаки. Все верно. Катя даже не упомянула про своих родителей и людей ее дома. По ее внешнему виду я могу понять, что творится у нее в душе. Но она не сказала ни слова о их спасении. Катя решила, что не сможет спасти родителей. Хотя я уверен, что она очень хочет этого. Хорошо. Единственный, кого мы спасем в этот раз, это Лестон. Я сказал это с разбитым сердцем. Пусть даже я и волнуюсь о Клевее. Я хочу спасти Су и остальных, но не могу. Мне не хватит сил. Приятно, что Юга сейчас далеко, но Шун, постарайся использовать оценку почаще. Просто на всякий случай. Он телепортировался отсюда, так что может и телепортироваться обратно. Ведь может так получиться, что кто-то из нас попадет под его влияние раньше, чем поймет это. О, точно. Учитель. Раз уж разговор зашел об этом, вам придется позволить Шуну оценить вас. Твердо сказала Катя. Понятно, вот чего Катя добивалась. Выражение лица учителя поменялось. Что такое, если вы не делали ничего страшного, то ведь и с оценкой проблем быть не должно. Или есть что-то, чего мы не должны видеть? Ну... Учитель, если вы не позволите Шуну оценить вас, мы не сможем взять вас с собой. Учитель замолчала после слов Кати и устало кивнула. Действуй. Я активировал оценку после слов учителя. Высоки физические показатели, множество высокоуровневых способностей. Поскольку я этого ожидал, то я не удивлен. А вот и то, что учитель хотел скрыть. Не о чем беспокоиться. Ничего подозрительного оценка у учителя не показала. Так значит? Ну, если это говорит Шун, то я верю. Учитель, прошу прощения за подозрение. Нет, все в порядке. Учитель смущена извинениями Кати. Почему? Что вы имеете в виду? Я прикинулся дурачком на телепатический вопрос учителя. Ты же знаешь, что я имею в виду. Я так и думал. Все верно. Я этого ожидал. Среди способностей учителя есть табу. Шун, только не говори мне, что ты... Я проигнорировал телепатический вопрос учителя. О чем мне сейчас надо думать, так это о том, как добраться в место, где держат брата.